Я не знал, что все так просто. Я даже стал теперь другого роста. Но в этих реках такая вода. Я пью, не дождавшись тоста. Мы пили эту чистую воду. нас был сад, но мы боялись лезть в воду. Мне не нужен прогноз погоды. И мы никогда не станем старше. Мы никогда не станем старше. Где тот дом, в котором я жил? Где те окна, небо в которых было всегда голубым? Странные звери приходят ко мне по ночам. Все по местам? Все по местам? Мы будем строить новый храм. Мы будем строить новый храм. Я буду верить вашим рукам. Я буду верить вашим рукам. Я буду верить только вашим рукам. Кто там? Я спрашиваю, кто там? Любовь или смерть, ваши лица плывут, как туман. Когда мы шли по этим холмам, мы шли по зеленым холмам. И мы пили эту чистую воду. Мы пили эту чистую воду. Мы пили эту чистую воду. Мы пили эту чистую воду. Мы пили эту. эту чистую воду. Мы пили эту чистую воду. Не станем старше.